Ублюдок так и знал, Чит, это тебе нельзя верить. Так к чему был весь этот спектакль? Говори, что тебе на самом деле нужно? Троица вояк с молодым парнем опасливо следили за развитием ситуации. Я не врал, когда говорил, что мне нужна помощь. Цели именно такие, какие назвал. Вопрос в другому, насколько ты и все вы будете полезны? Балласт мне не нужен, проще превратить вас всех в зомби. Я оскалился, демонстрируя свои новые клычки. Вот же сука, даже не пытаешься притворяться, мразь. Ну так чего тянешь, давай уже, прикончи нас всех, да заверши этот фарс. С решительным лицом выплюнул вояка. А да, это было бы проще простого, но я был впечатлен выдержкой той троицы. Я повернул голову к воякам, которых пытали. Возможно, они могут быть полезны, вот только ваша самодеятельность неприемлема. Вы либо подчиняетесь мне целиком, либо... Что, убьешь нас? Хех, напугал. Скривился командир вояка. Мои парни лучшие, это я и без тебя знаю. И они скорее сдохнут, чем будут на побегушках у такой твари, как... Либо сдохнут все заложники. Закончил я, ухмыляясь. Как вам такая сделка? Я могу прямо сейчас обратить всех вас в армию зомби, и это будет куда эффективнее. Ха-ха-ха. Глаза всех в округе расширились, и они с опаской смотрели на меня. Я так и чувствовал, направленные на меня страх и гнев одновременно. Ублюдок, процедил сквозь зубы командир. После повернулся к своим. Вот видите, вот истинное лицо этой сволочи. А вы хотите ему помочь нелепо. Троица вояка и молодой опустили лица, в глазах было разочарование и вина. Ну-ну, не стоит так отчаиваться, я же не сказал, что прикончу вас здесь и сейчас. Какой был тогда смысл тратить на вас драгоценный запас зелий? Снова я перевел внимание на себя. Мы можем и договориться. Зомби хороши, но они годятся разве что на пушечное мясо, а мне нужны эффективные бойцы. И если вы докажете свою силу и будете в точности исполнять мои приказы, пока не прикончим главного ублюдка, тогда другое дело. Заложники и бойцы подняли заинтересованные взгляды. Предлагаю сделку. Вы переходите в мое подчинение. Я кивнул на вояк, а взамен я не трону заложников, и когда все закончится, можете идти куда пожелаете. Как вам такой расклад? В глазах у людей появился проблеск надежды, и намеревался им воспользоваться. Вот же тварь, так вот зачем была вся эта благотворительность? Процедил командир. Я убью тебя, мразь, любой ценой. Не слишком умное решение в данный момент. Ну так что, сделка состоится или нет? Решайте уже, времени и так нет. И если командир сверлил меня ненавистным взглядом, то глаза остальных наполнялись все большей решимостью. И наконец вперед вышел толстый парень. Мы согласны, просто сказал он, и перевел хмурый взгляд на окружающих людей. Ты с тревогой косились на военных, но в глазах была благодарность. Вот так бы сразу. Грррх, оскалился я. Спрашивается, и зачем я развел весь этот спектакль, как метко выразился вояка. А все просто, я ведь зомби. Люди видели меня в действии, то, на что я способен. Пытаться договориться с ними полюбовно абсолютно бессмысленно, мне просто никто не поверит. Правильно, с чего бы им верить непонятной мертвой твари. Я разумен, это делает меня еще опаснее в глазах обычного человека. Поэтому нет никакого смысла убеждать остальных в моей безобидности, все это херня. Особенно, когда предстоит сражение с действительно опасным противником, и если в этот момент будет противоречие моим действиям и целям, то зомби будут полезнее, чем такие союзники. Поэтому я пошел от обратного. Если они будут уверены, что используют непонятную тварь, чтобы добиться своих целей, и эта тварь опасна, и лучше с ней лишний раз не шутить, т. от нее зависит жизнь других людей, это уже иное дело. Даже если захотят, не смогут относиться пренебрежительно. Уважение и страх – лучший клей для эффективного взаимодействия. Спустя 5 минут мы сидели в небольшом кругу и обсуждали план. Точнее, никакого обсуждения не было, а я им рассказывал, как именно будем действовать. И, очевидно, первое, с чего стоило начать. Наши цели просты. 1. Спасти одну девушку. 2. Уничтожить адских ублюдков. У кого-нибудь есть возражения или дополнения? Я обвел всех взглядом. Очевидно, возражений ни у кого не оказалось. Главный вопрос, как именно мы это сделаем? Про первый пункт можете забыть, это мы с Митяем сами организуем, без вашей помощи. А вот со вторым пунктом наши цели как раз и сходятся, поэтому начнем с него. Внезапно молодой паренек, который был с Митяем, поднял руку, словно школьник за партой. А можно вопрос? Он смотрел на меня таким жалобным взглядом, что мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Эн, нам вообще-то надо спасти не только вашу подругу, но и остальных выживших. Он кинул взгляд в угол помещения, куда сбились все выздоровевшие заложники. Если мы не позаботимся об этих людях, то, боюсь, вся наша помощь не будет иметь никакого смысла. Я взял солидную паузу, оценивая людей вокруг. Дела смертных на самих смертных. Вам нужны их жизни, вам их и спасать. Но так и быть, сделаю жест доброй воли. Ха-ха-ха. Я повернулся к большому парню, что стоял неподалеку. Охранять. Я послал мысленный приказ вкупе с картинкой толпы людей в углу. Убивать. Послал я следующий приказ с мысленной картинкой импов. Уа-а, вао. Промычал большой парень и направился к толпе. Те сразу же напряглись, вояки даже привстали, наблюдая за этой картиной, но остановились, как только увидели, что большой парень замер рядом с людьми. Он тупо продолжал пялиться в одну точку, словно кукла, хотя, в каком-то смысле он и был ею. Вояки сощурились, а главный командир выдал. Понятно, значит, заложники, чего еще ожидать от мертвой твари. Он презрительно усмехнулся, смотря на меня. «Мне надо быть уверенным, что вы соблюдаете условия сделки», — ответил я не менее презрительным оскалом. «И пока мы занимались хардкорными гляделками, и извините, но даже так нам все еще нужно будет присмотреть за этими людьми, иначе сами они пропадут. К тому же, несмотря на невероятные усилия старшего, тут еще могли остаться враги, и наверху тоже есть люди, нам придется кого-то оставить, это ничего». Я задумался, заложники — это одно, но не стоит забывать, что необходимо уничтожить алтарь внизу. Кто-то должен направиться и туда. Хех, если нам не хватает людей, можно просто вызывать подкрепление с базы, но не думаю, что мертвая тварь вроде тебя позволит это сделать. Выплюнул командир. Командир, но мы вызывали подкрепление уже сутки назад и до сих пор никого. Начал один военный, но быстро заткнулся, стоило увидеть бешеный взгляд своего командира. Гы-гы. Подкрепление, да вызывались вы уже подкрепление. Так значит, те бесполезные вояки с вами? Лол, тогда ничего удивительного, что вы такие лузеры. Влез Митяй. Атмосфера резко накалилась, бойцы повернулись к нему. Что ты сказал, а ну-ка повтори? Выдал командир. Плохо со слухом, бесполезные вояки, что не сумели даже пробиться через импов и попасть сюда. Правда, глаза режет. Митяй, надо будет ему попозже сделать выговор, чтобы он так не огрел вояк, а то подобный троллинг с кем попало уже вошел у него в привычку. Однако в ответ военные не разорвали его на кусочки и даже не наделали дырок в тушке, а лишь задумались. Значит, подкрепление прибыло. Выходит, даже наши не смогли пробиться, они еще более опасны, чем мы думали. Бормотали трое пленных вояк, лишь командир сидел хмурый и молчал. «Эй, вы меня слышали? Бесполезные вояки, а теперь даже какой-то барьер стоит вокруг здания, так что, Митяй», я положил руку на его плечо, и тот замолк под моим взглядом. Во-первых, он почему-то забыл упомянуть, что барьер — это его заслуга по большей части, ну а во-вторых, нам еще работать вместе. Я и так уже взял на себя сколько можно агро, ни к чему это делать еще и ему. Хотя, наблюдая за этим, у меня создавалось впечатление, что приятель просто кайфует от самого процесса. Короче, слушайте сюда. Я обратил внимание на себя, и люди, все еще пребывающие в задумчивости, повернулись. Так и быть, один из вас пойдет с людьми вместе с моим зомби. Другой в это время должны будут спуститься вниз, до самой канализации. Там будет вот такая конструкция. Я сделал еще одну небольшую зарисовку алтаря импов. Вроде сойдет. Ее нужно будет уничтожить в первую очередь. Если этого не сделать, то мы очень скоро познакомимся с теми же тварями, только в десятки, а то и сотни раз большем количестве. Вопросы? Все внимательно следили за тем, что я говорю. Даже несмотря на то, что это говорил я, никто не отвлекался. Это все, конечно, здорово, но чем нам воевать? Слепить оружие из говна и палок? Вряд ли мы так будем полезны, как тебе хотелось бы. Нам бы оружие вернуть, в здании наверху должен быть склад, куда они скидывают трофейное. Нам бы сначала очистить его, чтобы тупорылая НПС-тушка вроде тебя шмальнула нам спину, разбежался. Подал голос Митяй. Командир скривился от его слов. Хотелось бы мне действительно так сделать, заскрежетал тот зубами. Но этих тварей мы все-таки уничтожим первыми. Так что поживешь еще, мертвяк. И где гарантии, что ты не кинешь? Снова влез Митяй. Знаешь, это ведь здравый. «Слово офицера», — высказал вояка, смотря мне в глаза. «Я даю свое слово офицера, что пока мы не прикончим этих мразей, мы не будем стремиться прикончить вас раньше, чем наш уговор будет исполнен». «Ха-ха, лол», — заржал Митяй. «Ты правда считаешь, что какое-то сло?» «Согласен», — перебил я Митяя, смотря вояке в глаза. Макс, ты уверен?» Митяй был в шоке. «Все нормально». Мельком глянул на него и снова повернулся к вояке. «Я принял твое слово. Посмотрим, как ты его сдержишь. Хех, не недооценивай меня, мертвяк», — процедил командир, но больше враждебности от него не чувствовалось. Теперь она была направлена в совершенно другое русло. «Ладно, вопрос с оружием действительно актуален, а то с вашими уровнями. Толстый вояка, 3 ур, вояка каланча, 2 ур, вояка бодибилдер, 2 ур, молодой вояка, 4 ур». Взгляд наконец упал на одного зачинщика. «Суицидник вояка, 1 ур, вы точно много не навоюете», — скривился я, любуясь уровнем этого индивидуума. «Ха-ха-ха, первый уровень, ох, не могу я выделывался-то как, что за нубье, ой, не могу», — ржал Митяй на пропалую. Однако я сохранял молчание. «Уровень, как будто настоящему бойцу нужны эти костыли от непонятной силы, что вторглась в наш мир. Это все равно, что сделка с дьяволом, и надо от этого держаться подальше, если не хочешь платить цену». Вояка глянул на меня и усмехнулся. Я оскалился в ответ, и на этот раз через силу. Ублюдок уел меня, ведь он действительно был прав. Именно из-за прихода системы я стал зомби и сейчас вынужден полностью полагаться на нее, и я понятия не имею, куда заведет этот путь. Это все, конечно, хорошо, но так от вас и правда пользы не будет. Так что, я повернулся к Митяю. «Давай, распаковывай наши запасы. Будем вооружать это стадо нубов». Митяй пожал плечами и снял с пояса мешочек. После присел, припал к земле, направив его вниз и... Бум, бух, бам. Куча хлама стала вываливаться из него на землю. Хоть я и сказал «куча хлама», но на самом деле весь этот хлам представлял из себя то или иное оружие. Автоматы, пистолеты, пара гранат, которые я сразу сцапал себе, мечи, ножи, дубины, древковое оружие и даже щит. Отдельно пошли патроны самой разной направленности, многие калибры просто были свалены в кучу, что хрен угадаешь, но были и упакованные, правда немного, даже стрелы и болты приютились здесь, хотя лука не было. У вояк тут же глаза стали круглыми, стоило им увидеть эти богатства. «Откуда?» – проблеял вояка-командир. «Что за чертовщина? Возможности системы, которую ты презираешь, смертный», — спокойно ответил я. «А теперь давайте, разбирайте быстрее, у нас мало времени». Народ стал подтягиваться на разбор плюшек, и с каждым мгновением уверенность возвращалась в их глаза. Спустя 5 минут, наконец, все экипировались. Вот теперь уже можно было с уверенностью сказать, что от них может быть какая-то польза. Бойцы похватали наше трофейное снаряжение, доставшиеся от бандитов, и весьма ловко с ним управлялись. Они успели вооружиться и развешаться, словно гирлянды в Новый год, запаковав себя запасными патронами. Каждый взял по автомату и пистолету, и еще по ножу выживальческого образца. Было видно, как те на глазах становятся более уверенными в себе, но в то же время в глазах проглядывало недоумение, когда смотрели на меня. «Почему?» – спрашивается. «А как им смотреть на странного зомби, который обвешался не хуже них самих?» «Во-во, я тоже не побрезговал вооружиться огнестрелом, а в купе с моими способностями он может быть еще более эффективен. А вот у парней походу культурный шок, не привыкли они к таким зомбакам, не привыкли». Я же в свою очередь удивился, когда полюбовался на Зеленюка. Этот перегоблин вообще экипировался по самую макушку, причем брал исключительно системные вещи. У нас добра всякого навалом оставалось после открытия кучи шкатулок, так что ему было где разгуляться. И экипировался он как танк, — с любопытством протянул Митяй. Тот взял ростовый щит, который мы достали из красной шкатулки, а также остальные системные шмотки и даже поврежденный нагрудник, который давал плюс 1 стойкости, не очень надежно, но лучше, чем ничего. Из оружия взял мой меч мясника, я был не против, все равно мне он без надобности, а что вполне неплохо, танка нам как раз и не хватает. С удовлетворением кивнул он. «Только смотри, мы в авангарде, но в разведке я срачком, ты идешь позади нас и вступаешь в бой лишь, когда появится угроза», — стал учить его Митяй. «Песы, не учи шашамана говорить с дедухами и в воинов воевать, раб восставшего», — ответил ему с достоинством Зеленюк. «Эр, раб да я, Да я, вдруг Митяй затормозился. Не, может, я в Тиму и попал на правах раба, но сейчас. Хлоп-хлоп-хлоп. Ладно, хватит. Замяли. Влез я в их спор, который мог растянуться на вечность. Митяй, твое построение верно, но кто такой Рачок? А, он, конечно. Митяй указал на молодого паренька. Рачок неплох, как детектор ловушек и проводник. Вполне годен. Старший. Я же просил так меня не называть. Парень уставился на него умоляющими глазами, даже не подозревая, что лишь подливает масла в огонь. Ну раз Митяй говорит годен, значит у него и правда должны быть какие-то навыки. Я осмотрел его экипировку. Одет он был легко, взял пару нубских шмоток на ловкость. Я залез в мешок, что таскал до этого большой парень и вывалил факел и прочий хлам. Все с интересом уставились. Возьмете все по факелу отсюда. Это особые, которые пробивают эффекты от навыков скрытности. Обычными способами такие угрозы не засечь, может пригодиться. Опять непонятные системные вещи, скривился вояка, но факел взял, как и остальные. Наконец все были готовы. Итак, разделяемся на три группы. Первая группа уходит с заложниками наверх, окапывается там, и после того, как достигнем цели, можете валить куда хотите. Далее вторая группа спускается в самый низ и уничтожает алтарь, после чего идет по нашим следам в качестве поддержки. И третья группа, основная ударная, пробиваемся в катакомбы, или где там еще засели эти импы и вырезаем точку за точкой, пока не доберемся до главного ублюдка. К нему самому соваться не спешим, сначала проведем разведку. Закончил я. Вопросы, Макс, а если главный ублюдок сам сунется к нам, что тогда? Подал голос Митяй. Лучше не каркай, Митяй, у нас пока слишком мало информации о нем, чтобы сталкиваться в лобовую. Да что я, просто пути святого рандома неисповедимы. Выкинув из головы слова Митяя, я отдал команду выдвигаться. В итоге, один из пленных вояк, который бодибилдер, повел кучу народу наверх, по пути, где прошли Митяй с Рачком. Еще один вояка, Каланча, направился вниз, следуя по моим следам, чтобы согласно описанию уничтожить конструкцию, которая является одной из точек силы. И, наконец, основная группа. Нам точно сюда, Рачок, подал голос Митяй. Это вопрос не ко мне, старший. Он кинул взгляд на Зеленюка, но вновь повернулся к Митяю. И, пожалуйста, хватит меня так называть. Сюда. Ситха привели именно вот сюда. Перегоблин указывал на некий водосточный тоннель, или типа того. Этот ха-ход ведет в другие эль-логово. Вао. Ха-хозяина отведет. Выл зомби-заклинатель позади. Там виднелась решетка, а еще поворот в сторону. И хоть я и назвал это тоннелем, но он был совершенно не обработан, стены были земляные. Капитан, как мы собираемся найти эту тварь? Пробираться здесь почти невозможно. Вот и мне это интересно. Как ты, мертвяк, собираешься найти этого ублюдка? Пусть тоннель мы и нашли, но черт знает, сколько там разветвлений, временных баз и вообще, где он находится. Подал голос вояка, внимательно смотря на меня. Это была веселая компания из четырех человек, одного перегоблина и двух зомби. А вот это как раз просто, смертный. Вещи системы, от которых ты так плюешься, могут быть очень даже полезны. Я протянул руку Митяю, и тот без вопросов достал из мешочка некий фиал фиолетового цвета. Зелье ясновидения. Эффект дает возможность на определенный промежуток времени смотреть сквозь физические объекты на километры вперед и, главное, преследовать цель поиска. Я опрокинул фиал в рот и залпом выпил его. После прислушался к ощущениям. И что это значит? Что за гадость ты сейчас выдул? Сказал вояка. Лучше помолчи и не мешай. Сейчас все будет. Выберите цель для поиска. Я мысленно представил того, кого собирался найти в первую очередь, рогатого ублюдка. Найдем его, найдем все остальное. Цель для поиска выбрана. Активация эффекта ясновидения. Самые разные образы закружились перед глазами. Картинки в разуме сменяли друг друга. Я одновременно находился здесь и в тысячах точках одновременно по всей области. Продолжайся это долго, меня могло бы и замутить, но очень быстро нечто поймало некий след и начало быстро следовать за ним. Образы проносились перед глазами. Грязные улочки, пятиэтажка, подвал, канализация, логово, твари, яма с отбросами, комната с пытками, комнаты в разных зданиях, в разных местах, алтари и, наконец, все образы сошлись в одну точку, тоннель, большой земляной тоннель, и решетка впереди. Я смотрел на фигуру, что стояла по сторону и наблюдала за семью другими. Фигура подняла руку, сформировался огнешар, он все увеличивался и увеличивался, после чего раздался голос. «Что это за крыски потерялись здесь?» Голос, который я не должен был услышать, прозвучал прямо перед нами, по ту сторону решетки. Я мигом выхватил огненный жезл, активировал его и выстрелил сгустком огня туда, где по идее ничего не было. Имп-послушник. 21 ур. Эволюционный индекс. Е. Ненавижу грызунов. Вечно норовят ползать, где попало. В свете огня, снимающего эффекты скрытности, появилась фигура, рогатая фигура, в руках которой разгоралось обжигающее пламя. Пламя вспыхнуло и превратилось в гигантский огненный шар, занимающий почти всю площадь тоннеля. Так исчезните, чертов рандом. Глава 31. Жар. Это все, что я ощущал, когда нас поглотило море огня. Даже через притупленные чувства зомби это ощущение пробивалось сильнее всего. Чувство, будто тебя засунули в микроволновку, и ты теперь лишь наблюдаешь, как блюдо в виде тебя любимого крутится внутри. Но странное дело, вместе с тем, как я ощущал нестерпимый жар, почему-то еще был жив. Удивительно, ведь все зомби имеют слабость к огню, то есть по-хорошему я давно должен был превратиться в сочный шашлык из мертвечины, но почему-то этого не происходило. Ах да, если подумать, перед самым ударом что-то мелькнуло перед глазами, какая-то надпись. Зарегистрирована атака, превышающая способности к выживанию пользователя. Поиск решения, решение найдено. Автоактивация артефакта амулет последнего шанса, F. Задействована максимальная мощность. Недостаточно ОС. Активирована подпитка ОС напрямую от канала пользователя. Энергетический щит активирован. Причем не одна надпись, тут целый парад их был. Впрочем, все они пролетели мимо моего пылающего в агонии разума, и только сейчас ясность ума по чуть-чуть возвращалась, а также чувство вместе с ним. И первое, что я почувствовал, я не мог двинуться. Почему, неизвестно, но почему-то тело будто распяли, вмуровали, забетонировали и одновременно атрофировали. Полное бессилие, а также сильное истощение, я ничего не мог сделать. Я не просто не мог двинуться, у меня и сил на это не было, ощущался лишь жуткий голод в животе. А еще я не видел ничего перед собой, но кое-что все же ощущал. А именно слышал баф от неизвестного существа, звуколюба до сих действовал, и я мог расслышать нечто происходящее не так далеко. Кургагар, Нугарку, Гарур, зачистите всю эту точку целиком, никого в живых не оставляйте. Этот хриплый и сильный голос я сразу узнал, это был главный черт. Гарурар, Угар, а как же скотины, такая растрата. А вот это уже неизвестный, но очевидно еще один черт. Наречие идентифицировано. Синхронный автопереводчик активирован. Нет, уничтожьте все живое в этом месте. И даже алтарь. Слишком тут стало шумно. Сначала постоянные атаки от аборигенов, а теперь еще и крысы какие-то внутрь пробрались. Слишком много проблем. А скот мы и так всегда сможем набрать. На этой звезде его полно. Ей есть хозяин, прикажете выполнять? Да, выполняйте уже. А я пойду проверю остальные точки. Не зря сюда вернулся. И соберите остатки крыс, что пробрались сюда. Хотя эти черви-слабаки наверняка превратились в прах под ногами Саарнаха, но может что осталось. После были слышны удаляющиеся шаги. Довольно быстро они пропали, разговор был на самой грани слышимости. А я наконец понял, что, кажись, нас пронесло. Если бы этот рогатый упырь вздумал лично проверить нашу кончину, у нас не было бы и шансов, а так может и получится выкарабкаться. Кстати о нас, а где остальные? Я никого больше вокруг не ощущал. Нет, я в принципе мало, что ощущал, но сейчас совсем было глухо. Их же не расщепило на молекулы той температурой, надеюсь. Судя по всему, основной удар на себя принял мой спасительный амулетик, так что надежда оставалась. Но это все потом, сейчас бы выбраться как-то. Я попробовал пошевелиться, но, бесполезно, вообще двинуться не могу. Нет, ощущаю, что мускулы двигаются, но снаружи реально будто замурован. Меня не вплавило куда-нибудь в стену, а то и пол, это как-то совсем не круто было бы. Я попробовал прикладывать больше усилий, но пока пыжился, что-то снова услышал на грани слышимости и замер. Свежатинка, еда, скотины скорее бы. Хозяин сказал искать, потом жрать. Будем искать и жрать. Очень глубокомысленный диалог я только что услышал, дальше пояснять что-то считаю бессмысленным. По первым фразам все ясно, но не суть, главное, что я нашел свой билет из замурованного состояния, и не придется ожидать, пока меня найдут, словно захоронение египетских царей. Пум-пум, дум-дум, я стал прикладывать усилия на полную, пытаясь вызвать хоть какой-то звук, и даже стало кое-что получаться. Извиваясь всем телом, словно червяк в трубочке, пытался издавать что-то звукорезонирующее в земле. К тому моменту, как импы приблизились к предполагаемому местоположению, звук уже выходил более четким. Дум-дум, пам-пум. Глухой звук шел со стороны стены, и импы замерли. «Здесь что-то есть? Еда? Искать-искать? Жрать-жрать?» Черти накинулись на стену и стали ее разрывать. Довольно быстро они пробились сквозь толщу земли, пока наконец не раскидали последние куски, откопав меня любимого. Правда, это была лишь моя голова. «Еда? Вкусная еда?» Морда одного приблизилась ко мне вплотную. «Фи, тухлая еда никуда не годится, еда!» Протянул второй, в отвращении сморщившись, и в тот же момент мои глаза раскрылись. «Абсолютно согласен, но выбирать не приходится. Граа!» Моя пасть раскрылась и ухватила одного из импов за горло. Второй же лишился головы от энергетического импульса, и его тушка приземлилась рядом. «Хух, тьфу, вот же дерьмо у них течет по жилам!» Отплевывался я, после того, как от двух тушек остались лишь кости. Гадость та еще, но ничего не поделать, наконец пустота в животе сошла на нет, а тело наливалось силой. Только сейчас понял, насколько обессилел, я реально почти не мог двигаться, даже импульс энергии, что я послал во второго импа, был вызван не за счет моего резерва, а скорее остатков тех странных сил в теле, что заставляют двигаться мою мертвую тушку. Дикое чувство голода позволяло использовать даже самые сокровенные резервы. Благо, что все эти внутренние ресурсы, или что там за энергия внутри меня находится, наконец восстановилась, благодаря мертвой сублимации, но черт возьми, импы точно не самое желанное блюдо. Даже зомби и те лучше или не лучше. Черт, одно дерьмо. Я выкинул эти нерадостные мысли из головы и огляделся. И то, где я находился, это какой-то долбанный земляной тоннель. Нет, я, конечно, помню, что мы и так находились в подобии тоннеля, но в этот раз он был иной, меньше размером, а еще все его стены были идеально оплавлены, и они даже были немного теплыми. Что это значит? Впрочем, я догадывался, что это значит, учитывая, что моя тушка и правда была замурована в одной из стен или скорее вплавлена. Единственное подходящее объяснение – тот огненный вихрь, что запустил в нас рогатый имп, прожег этот тоннель самостоятельно. Безумие. От нас и пепла не должно было остаться, но чудотворный амулетик системы зарешил. Как знал, что пригодится, а не зря его наполнял. Кстати, об этом. Я покопался в карманах и вытащил маленький черный камень, который превратился в полное крошево. Осколки использованного сверх меры магического устройства. Ядро уничтожено, эссенции не содержит, не подлежит восстановлению. Вот это да, амулетик явно перенапрягся, хоть и был заряжен по самую завязку. Более того, его мощности, походу, изначально не хватало, чтобы полностью погасить атаку, и система стала выкачивать ОС прямо из моей тушки, перенаправляя в амулет. Вот он, видимо, перегрелся и распался. Откуда я это знаю? Все элементарно, достаточно взглянуть на собственный статус. Уровень 11.0610 ОС. До недавнего времени у меня было полно ОС, почти заполненных до капа уровня. Успел набить, пока мы с Митяем добирались сюда и уничтожали попутно всякую живность. Ну и после соло-гриндинга по катакомбам. И вот весь этот тяжко заработанный опыт испарился, а значение вернулось к нулю. Не слабо так, впрочем, это куда лучше, если бы меня поджарило до состояния мертвецкого шашлыка. Ну и еще сам амулетик, мир его праху, он реально спас мою тухлую задницу. Ни за что бы не подумал, что мы натолкнемся на этого рогатого ублюдка в тот же момент, как решим идти по его следу. Всякому невезению есть предел, ну, богиня рандома. Более того, этого ублюдка мы даже не заметили. Только лишь благодаря зелью ясновидения, которое пробило эффект скрыта, я вообще смог понять, что он там был. Как так, тут скрытым каждый второй владеет, что ли? Лишь когда я его просветил найденными огненными фаерами, стало очевидно, кто это такой. Ну ладно, не фартануло, бывает, но его сила, ублюдок, оказался читерно силен. Уровень 21, а эволюционный индекс Е. Более того, атака, которой он в нас зарядил, была вообще чем-то безумным. Неудивительно, что тот не придал значения нашим остаткам и пошел по своим делам. Интересно, это все пришельцы такие серьезные ребята? Сначала зеленюк, теперь рогатый, что-то я начинаю терять уверенность, которую обрел после становления особым зомби. Впрочем, ладно, хватит рефлексий, надо бы остальных найти, они же не превратились в пепел, Верно, и стоило мне так подумать. Бух, бам, кра-ка. Земля под ногами внезапно дрогнула и появился разлом. Разлом протянулся на пару метров шире и, ух, ни хрена себе, имел я всех этих читеров. Какого хера произошло? О таком дисбалансе предупреждать надо, это уже почти баг. Даже этому папочке не пережить нечто подобное без Аишки. Aegis of Immortal, артефакт, позволяющий возрождаться. Кхаар силен. Ситх с самого начала предупреждал. Старший, выбирайтесь уже быстрее. Ваша объемная задница не пролезает в проход, да поторапливайтесь уже, идиоты. Вместе с последним окриком кучка людей вывалилась из оврага на землю. Все они ошалело осматривались вокруг. У всех были ошарашенные лица, словно в жерло вулкана попали. Ну недолго это длилось, стоило им заприметить мою тушку. Капитан, черт, я уже думал ты в курочку-гриль превратился. Но нет, живой или нет, лучше сказать все еще мертвый. Хех, первым голос подал Митяй. Следом за Митяем и остальные пришли в себя, они по-прежнему не могли оторваться от картины вокруг. Да уж, словно после природного катаклизма. А я немного в шоке смотрел на то, как эта чудо-компания выбирается из-под земли. И мне было очень интересно, как они туда попали. Более того, почему все выглядело так, что они сныкались в каком-то укромном местечке, а я сам был вплавлен в стену. Что за несправедливость? Эй, капитан! «Почему это ты так смотришь на нас?» – спросил Митяй. «Да вот гадаю, почему это лишь я был под угрозой превращения в барбекю в отличие от вас? Это что за имба-навык? Митяй, у тебя точно таких скиллов не было». И тут я увидел, как вслед за тем, как на свет выбрались последние люди, в частности, один из троицы вояк, толстоватый который, и даже мой собственный зомби. Черт возьми, даже мой зомби успел сныкаться. Но это ладно, следом меня заинтересовало то, как толстячок сложил руки, пялись на овраг и тот мигом сомкнул обратно. Очень интересно. Ну это я тоже был удивлен, почесал Митяй в затылке. Оказывается, у вояк был припасен один интересный навык управления землей. Благодаря нему мы и смогли сныкаться, иначе даже остаточные ударные волны той атаки нехило бы прошлись по нам. Вот как, протянул я, загнув бровь. И почему я узнаю об этом только сейчас? Может, потому что не спрашивал, усмехнулся толстяк, ничуть не стремаясь моего настроя. Я скрипнул зубами. А ведь он был прав, я думал, с такими уровнями они будут бесполезны совсем, что связано с системой, и брал их в отряд в первую очередь из-за их профессиональных качеств и воинской выучки, но оказалось, у них были припасены сюрпризы. Это действительно был мой косяк, но даже так, какого черта они оказались под землей, а я был вмурован в стену, об этом и сказал. Ха-ха-ха, лол. «Выдаешь, Макс, ты просто имба-красавчик!» Митяя вдруг пробило на хи-хи, но видя мой взгляд, он взял себя в руки. «Так это, Макс, ты что не помнишь, как заблочил ту атаку? Вокруг тебя появился какой-то энергощит или еще какая-то фигня, и ты словно волнорез разрезал ту атаку. Но даже так, остаточная сила была довольно велика и нас всех отбросила ударной волной черт знает куда. Более того, хоть мы были прямо позади тебя, часть атаки проходилась по нам. Не знаю, выдержал бы даже великий я эту остаточную энергию, или нет, но вот тут нам и пригодился скилл вот этого чувака». Митяй хлопнул по плечу своего напарника по фитнесу. Он создал земляной щит, после чего мы провалились под землю, лишь тогда получилось пережить это барбекю. Черт возьми, это было неожиданно, словно инвокер зарядил своим санстрайком, сунстрике. Мощная неожиданная огненная атака. Чертовы читеры, но тебя мы трогать не стали, Т.К., ты и так неплохо справлялся, вот, собственно и все, закончил он. Я осмотрел всю компанию, действительно, местами виднелись некоторые ожоги и прочее, если бы они не спрятались, все могло бы быть куда серьезнее. Пусть я и оказался вмурован в стену, но надо радоваться, что лишь я. Ладно, проехали, хорошо сработано, кивнул я, обращаясь к толстяку, тот лишь ухмыльнулся на мои слова. Теперь, слушайте сюда. Итак, я рассказал им всем, что недавно услышал, свидетелем какого разговора стал. Все вздохнули с облегчением, как узнали, что главный чертяка быстро свалил, иначе наши дальнейшие шансы на выживание были бы сомнительны. Никто не ожидал, что ублюдок окажется настолько силен, и самое главное, что мы столкнемся с ним так скоро. Но, Макс, может не так плохо, что мы на него наткнулись именно сейчас, подал голос Митяй. Теперь мы, по крайней мере, знаем, на что ублюдок способен, а значит сможем подумать о контре, Саунтер – способность, с которой можно противостоять другой способности, его абилок. Против любого хитрого приема, есть своя стратегия лома, так ты любишь говорить, верно, Макс, верно, тут ты прав. Пусть нам не фартануло, но по крайней мере, мы получили важную информацию, с ней можно разработать контру. У кого есть какие идеи? Идей ни у кого не оказалось, что неудивительно, ведь попробуй законтри такую имбу. И только я думал продолжить свою мысль, как внезапно голос подал вояка. А как ты заблокировал ту атаку? Это мощь этот ублюдок словно ходячая артиллерийская установка, но ты смог ее заблокировать. Как? Я вытащил на свет остатки черного камушка. Это был системный предмет, способный блокировать одну смертельную атаку, в случае угрозы. Но это все, что от него осталось, теперь он бесполезен. Продемонстрировал я порошок. Ясно, значит, благодаря этому мы получили вторую жизнь. Вояка задумался, посматривая на порошок, а еще косясь на своего подчиненного, что удачно успел их прикопать. Удивительно, но больше я от него никакой враждебности не ощущал, сейчас он был полностью сфокусирован на проблеме, и не скажешь, что это был тот же безумный идиот, что хотел проломить мне голову любой подвернувшейся железякой. Впрочем, я не обнадеживался, ведь хотел он этого до сих пор, но теперь с ним действительно можно было работать. После некоторого молчания он опять подал голос. «Нам действительно повезло, что мы выжили и узнали об этой огневой мощи». Он кивнул. «Теперь эффективнее всего будет избегать прямого противостояния с этой тварью всеми силами, и в первую очередь сфокусироваться на истреблении всякой мелочи. Один в поле не воин, когда у него не останется мяса, сможем позаботиться и о нем самом. Огневую мощь подобного уровня не везде можно использовать, особенно под землей. Иначе он сам просто замуруется или задохнется». Все удивленно пялились на вояку. Черт возьми, реально будто человека подменили. Теперь это был настоящий профессиональный солдат, а не психопат с пеной во рту. «Что?» – поднял он бровь, заметив перемены. «И нечего так смотреть. Если таких ублюдков, как этот, повылезает еще, даже нашей базе придется несладко». Все покивали с умным видом, но удивление так и не прошло. «Верно, я соглашусь, неплохой план», – перебил я странную атмосферу. «Главного черта мы пока не потянем, но вот перебить его свиту можно и нужно. Базовая тактика против всех рейд-боссов. Чтобы выполнить задание, нам нужно либо уничтожить главного ублюдка, либо все точки силы, верно, Макс, а также спасти Нику, верно? Так что пока будем действовать согласно плану, попутно прокачиваясь. Кто знает, какая возможность появится в дальнейшем». Тут опять разговор был перебит робко поднятой рукой. «Чего тебе, рачок? Нубью сложно следить за разговором папочек. Старший, я же просил так меня не называть. Это есть, я не это хотел сказать. О каком задании вы сейчас говорили?» Мы с Митяем переглянулись, все было ясно без слов. «Неважно, важно другое. К чертям прибыло подкрепление, и надо бы о нем позаботиться». Перевел я тему. «Насколько я понял, там несколько десятков низших, которые разбрелись кто куда, и один смотритель. У вторых всегда есть особые способности, и надо сделать все тихо, чтобы этот ублюдок случайно не поднял тревогу и не позвал своего повелителя». «Ну, это довольно просто», — сказал и поднялся с места вояка. На его лице была знакомая кровожадная улыбка. «Вот только жажда убийства была направлена совсем не на меня. Будем действовать старым дедовским методом. Гурарара, кура, укура, саарнох. Как скучно, где бы найти жертв? Да принести во славу саарноха. Укурарукрара, куэра. Правда, хотеть жертву, хотеть скотину. Курара, уаргра, толстую жертву, славную охоту». Три импа в облезлых тряпках шли по коридору, переговариваясь между собой. Они были недовольны, другие отряды уже давно таскают в свои логово новые жертвы, и лишь они лазают по бесполезным пещерам с железными решетками. Сочная упитанная туша жертвы, вот чего им сейчас больше всего хотелось. И в этот момент, хрю-хрю, раздалось откуда-то со стороны. Они остановились и принюхались, и тут же учуяли запах новой жертвы. Хрю-хрю, хрю-хрю, звук повторился. Они кинулись на звук и увидели там, хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю. Кто-то толстый ползал в каком-то странном наморднике и издавал странные звуки. Но все это было неважно, это была жертва, упитанная жертва. Они тут же кинулись за ней, предвкушая, что совсем скоро у них будет пир. И они не ошиблись, ведь стоило им только завернуть за жертвой за поворот, Как? Добро пожаловать, ребята. Начнем нашу трапезу. Их встретил странный мертвый. Мертвый, Гура Рауку. Это невкусная жертва. Возмущенно произнес один из них. Мертвый вздохнул и ответил. Это точно. Но, как я говорил, уже ничего не поделаешь, верно? Граа. Глава 32. Гурара, Гуара, что вы делаете, бездельники? Я же сказал патрулировать. В углу земляной пещеры сидел имп средних размеров и наблюдал за тем, как к нему подходит тройка низших импов. Он заметил, что они брели как-то медленно и монотонно, но кто этих низших разберет, что у них на уме? Гурара, Украрару, я сказал, вернуться на патруль. Без еды захотели остаться, рабы. Имп возмущался и угрожал, и неудивительно, т.к. Почему-то несмотря на его возгласы, те продолжали переть вперед. Курарара, Уграра, ну все, тупые низшие отродья, сейчас я всыплю вам плетей. Те уже подошли почти вплотную, и он достал плеть, после чего тут же начал стягать по тупым мелким ублюдкам. Иногда низшим надо демонстрировать, кто тут настоящий хозяин, иначе они бывает отбиваются от рук, забывают, что такое страх, прямо как сейчас. Арук-гару, Грарара, Руру, Ра, вот вам ублюдки, знайте свое место. Почему вы не останавливаетесь? Я же сказал, что происходит. Импы вообще не обращали внимания на его возгласы, а подобрались вплотную и стали хватать своего хозяина за конечности. Тот наконец понял, что происходит что-то странное, но, увы, слишком поздно. Кура, гурара, курара га. Да почему вы хватает меня? Остановитесь, ублюдки. Нет, не кусайте меня. Не надо. Вот какие замечательные отношения между хозяином и подчиненными образовались в процессе нашей небольшой помощи. Прямо лепота. А как иначе? Чтобы гарантированно устранить ублюдка, да так, чтобы он ничего не успел понять, этот способ подходил лучше всего. Как я это сделал? Элементарно, всего-то обратил несколько низших импов в зомби и натравил их на бывшего хозяина. И учитывая то, какую мы только что узрели картину, бедные низшие импы наверняка бы порадовались, что смогли немного отвести душу. Я был рад предоставить им такую возможность. Я же говорил, что это лучший дедовский способ тихо и быстро устранить командира гарнизона. Всего лишь, надо натравить на него собственных подчиненных, произнес вояка и повернулся ко мне. А для мертвяка ты довольно полезен оказался. Я лишь криво улыбнулся в ответ. Хоть враждебность и пропала из его слов, но он не упускал шанса как-нибудь меня подколоть. Похоже, для него это уже стало делом принципа. Или это его месть за недавнее хрю-связывание. Хрю-хрють-футы. Выплюнул Митяй кляп изо рта. Почему именно я должен был исполнять роль приманки? Что за черт? Возмутился пухлый тиммейт. Ну, мы же все кидали кубик, дице. Используют в играх, чтобы решить спорные ситуации. Развел я руками. Поблагодари за это богиню рандома. Тьфу-ты. Снова сплюнул Митяй. Обычно я с уважением отношусь к этой божественной сущности, но что такого сделал великий я, чтобы она на меня так обозлилась? А мне показалось, это было довольно эффективно в вашем исполнении, старший. Кое-кто подал голос, робко подняв руку. Что ты сказал, рачок? Хочешь, я сделаю эту эффективную экипировку частью твоего постоянного боекомплекта? А, наехал на него Митяй. Ладно, зато мы достигли цели. Теперь эти ублюдки ничего не смогут предпринимать здесь, а у нас развязаны руки. Остановил я его, не дав свершиться нуба линчеванию. Не совсем по твоим словам, тут было больше тварей, и некоторые из них отправились в здания и подвалы. Если мы их не зачистим полностью, то у парней, что остались позади, могут возникнуть проблемы, а ведь у них свои задачи. Кому-нибудь придется вернуться и проконтролировать это, произнес вояка серьезным голосом. Наверное, тогда я... Ну или рядовой, я ухмыльнулся. Твои бойцы настолько слабы, что не справятся с несколькими подобными выродками. Мои парни не настолько слабы, взорвался он, но они не будут ждать атаки в спину, а потому надо хотя бы связаться и предупредить. А вот это можно устроить. Я начал копаться в менюшке своего статуса. Тут не работает связь, как ты. И он был прав, как только я выбрался из канализации сюда, связь, как отрубила. Но она мне была и не нужна. Что за хрень? Вояка глупо пялился на воздух перед собой, и я не был удивлен такой реакции. Приглашение в группу, что за что это значит? Сомнительно он покосился на меня. То и значит, принимай приглашение, объяснение потом, выдал я приказным тоном. Тот уловил перемену и, стиснув зубы, таки подтвердил свое согласие. Суицидник присоединился к группе. и к остальным это тоже относится. Принимайте приглашение, все. Остальные также хмуро пялились в свои статусы, но подтвердили. Земляной толстяк присоединился к группе. Рачок присоединился к группе. Зеленюк присоединился к группе. Их иконки появились в моем интерфейсе, и я даже мог частично посмотреть их характеристики. Дизайн был примерно такой же, как у любой морг. Их имена и статусы отображались в углу поля зрения. Это системная адаптация, или просто потому, что я пожелал, чтобы оно так выглядело. Кто знает, в любом случае, это удобно. Макс, ты уверен, что стоило это делать? Они же теперь знают. Почему это я рачок старший? Это вы сделали? Возмущенно проорал молодой парнишка. Земляной толстяк, у меня вообще-то жира всего 10%. Это кость широкая. Возмущенно поддержал его обладатель земляного навыка. Зеленюк. Схи-хи-хи. Заржал зеленый. Ситх польщен. Восставший знает, как поддержать боевой дух. Суицидник. Что за хрень? Наконец возмутился вояка. В ответ на это все тактично не спешили сталкиваться с воякой взглядами. Здесь почему-то царила единодушная солидарность, особенно учитывая, что нет-нет, да проскальзывали смешки, которые те пытались душить в кулаках. Что смешного, взгляд вояки снова стал наливаться знакомой краснотой. Ничего. А теперь слушай сюда, я поспешно перевел тему. Сейчас я дам тебе дополнительные полномочия, и после их принятия, ты должен будешь также пригласить в пати двух своих людей, понял? Пригласить? Пати? Что ты неси? Вы уверены, что хотите сделать пользователя-суицидник сублидером группы? Да нет, да. Если хочешь, чтобы с твоими людьми все было в порядке, принимай уже. Повысил я голос. О, что-то появилось. Ладно, хрен с тобой принять. Значит, да. В то время, пока вояка разбирался с незнакомым для него интерфейсом, я читал описание одной из функций системы, что нашел, изучая возможности новых системных плюшек. Сублидер группы, вы можете назначить одного или нескольких членов вашей группы в качестве сублидера. Сублидер, помимо всего прочего, имеет полномочия собрать свою собственную группу, которая будет значиться дочерней от вашей, и использовать некоторые преимущества функционала системы. Сублидер также способен. В описании значился еще список некоторых полномочий, но не все они доступны на данный момент. Т.К. Этот функционал системы еще не разблокирован. То, что мы имеем сейчас, лишь лайт-версия, если так можно сказать. Остальное откроется лишь когда этот функционал смогу заполучить в свое постоянное пользование. Но даже в лайт-версии я обнаружил очень интересные фишки, и одна из них — назначение сублидера. Вы назначили суицидника сублидером группы. До какого черта? Суицидник, да поменяй уже эту долбанную надпись. Командир-суицидник имеет право собрать свою дочернюю группу. Издеваешься, что ли? Остальные тем временем буквально задыхались, уткнувшись в свои кулаки. И я не мог их винить, на самом деле, это не моя работа. Система, оказывается, та еще шутница. Ладно, поржали и хватит. Давайте делом займемся. Ты ведь хотел связаться со своими людьми, теперь ты можешь это сделать. Просто представь своих людей и пожелай их пригласить в группу. После попробуй мысленно передать им свои слова, это просто. Тот пялился на меня, пытаясь найти хоть какие-то признаки глумления, однако, увы, на моем мертвецком лице мало что можно было различить, и вояка в итоге сдался и стал делать, как я ему сказал. О, сработало. Тот внезапно закрыл глаза и буквально сразу последовала реакция. Каланча присоединился к субгруппе командира суицидника. Бодибилдер присоединился к субгруппе командира суицидника. Еще некоторое время он стоял с закрытыми глазами и шевелил губами. Видимо, переговаривался по мысленной связи. Несмотря на вид, он смог довольно быстро разобраться в функционале. Все, готово, приказы передал. Он открыл глаза. Полезная штука, однако и ты, конечно, не скажешь, как ее заполучить. Там, где взял, уже нет. Я лишь оскалился на это предложение. Короче, порядок действий такой: они перебьют остатки твари, после чего выдвинутся вслед за нами. Алтарь будет разрушен по нашему сигналу. Это они смогут выполнить. Не будь ты мертвяком, заставил бы сожрать эти слова обратно, да боюсь, не переваришь. Мои парни и не на такое способны. По сигналу все будет готово, ответил вояка. Отлично, теперь слушаем план. Самым проблемным аспектом во всем этом – вероятность снова натолкнуться на рогатого ублюдка. Этого надо было избежать любыми средствами. И как раз одно такое средство для этого было – эликсир ясновидения, что я выпил до этого, все еще действовал. И в этот раз стоит более активно пользоваться этой плюшкой, ведь выпей я его раньше, то и не попали бы в такую ситуацию. Ну да ладно, я сосредоточился. Образы вновь проносились перед глазами. Помещения, туннели и комнаты сменяли друг друга, и я наконец снова вышел на след ублюдка. Он оказался в каком-то стрёмном помещении, похожем на пещеру, везде горел огонь, а в ее углу сидел какой-то нереально жирный имп. Точнее, он даже не сидел, а лежал. Т.К. Ни один стул не выдержал бы такую тушу, ведь он реально был огромен. Кило 300 плюс я бы точно ему дал. Складки жира полностью скрывали его тушу, и даже некоторые из них проваливались на пол. Я не мог понять, что именно они делали, но явно, что общались. Жирный имп почему-то довольно уверенно вел себя перед рогатым, но слова я расслышать не мог, так что гадать о причинах было бессмысленно, зато мог в деталях разглядеть место, где они находились. Помимо того, что это была пещера, здесь также обнаружил кое-что еще: клетки, стены вдоль были заполнены клетками. Клетками с людьми. Низшие импы их перемещали по помещению, ставили на каких-то существ, похожих на ящериц, и те везли их в глубины пещер, будучи забитыми, словно селедки в бочке. Импы явно отрывались по полной, собирая выживших, немало улова они успели собрать. Внезапно толстяк и рогатый повздорили и стали кричать друг на друга. Рогатый принял угрожающую позу, в его ладонях стало формироваться пламя. Увидев это, низшие тут же шарахнулись в стороны, освобождая пространство между этими двумя. Однако жердяй на удивление оставался спокоен, он лишь что-то сделал рукой, и огонек погас в руке рогатого импа. Тот увидел это и скривился, после снова наорал на него, явно ругательное, и свалил. Все, что ему оставалось, лишь поджарить за место жертреса несколько низших, что попались по пути. Очень интересная ситуация. Неизвестно, о чем спорили эти двое, но явно были не в ладах. Более того, жердяй тоже оказался не так прост, и рогатый, казалось, даже опасался его. Это действительно было занимательное открытие. Я открыл глаза и поведал всем об увиденном. «Ты толстый, Кхар. Ситх знает его. Ситх тоже был в этих клетках, прежде чем его привели сюда. Я знаю, где это. А нам точно стоит туда идти? Там же только что был тот страшный имп», — робко поднял руку молодой парень. «Ну ты и нубия, рачок. Вот почему это прозвище тебе идеально подходит. В лес Митяй. Судя по всему, тот толстяк обладает какими-то способностями, с чем вынужден считаться даже главный рогатый ублюдок. Очевидно, надо бы позаботиться о нем в первую очередь. Может, сможем раздобыть что полезного перед ластфайтом? Основы гриндинга. Насчет интересного не знаю, но туда точно следует наведаться, причем прямо сейчас. В лес вояка. Так как он уже там был, то вероятность его возвращения на ту же точку куда ниже». Выслушав мнение временной тьмы, я кивнул. «Я согласен с нашим командо-суицидником, так и сделаем», — спокойно произнес я, игнорируя летящие из взгляда вояки искры. «Я, конечно, буду мониторить ублюдка постоянно, но кто знает, на что он еще способен. А так, пока есть возможность, будем зачищать точку за точкой». Вопросы? Ни у кого вопросов не оказалось, так что, снова взяв классическое построение, мы выдвинулись вперед. Надежнее всего впереди было бы пустить Митяя, ему из всех я доверял больше всего, но не стал этого делать. В первую очередь необходимо понять, на что вообще способна наша сборная патисолянка. Поэтому первым я пустил молодого парня, он же Рачок. Судя по всему, парниша в основном вкачивал ловкость и вообще обладал специфическими способностями, как проводника, так и следопыта, и судя по тому, как он перемещался и осматривался впереди, был способен искать ловушки. И я был прав, довольно быстро моя догадка подтвердилась, когда он нашел какую-то яму-ловушку, прикрытую наспех землей, а также с кольями внутри. И колья были не простые, а измазанные какой-то гадостью. Самодельные колья-ловушки низших импов имеют малую прочность и вообще одноразовые, но измазаны особым ядом, состоящим из слюны низших импов и их экскрементов. Понятно, та еще гадость. Попасть в такую точно желания никакого не было, даже у меня, будучи зомби. Парень справлялся довольно неплохо. В результате для повышения эффективности я даже передал ему очки ночного видения, что у нас были. После этого продвигаться стали куда быстрее. Следом за Рачком шел Зеленюк. Он полностью экипировался в подобие средневековой кожаной брони, используя системные предметы низкого уровня и даже поврежденный нагрудник. Его не особо смущало то, что в нем была пара дырок, всяко лучше, чем ничего, как он выразился. Со своим ростом и большим щитом он смотрелся довольно внушительно, и я также знал, что он был довольно силен в ближнем бою, поэтому спокойно позволил ему быть нашим щитом. Потом шел Митяй под прикрытием этих двоих, ну или скорее они под его. Зная его, я был уверен, что он первым среагирует в случае угрозы и у потенциальных противников не будет шансов. Митяй, конечно, Кирри, но помимо осторожной игры, он всегда любил агрессивные вылазки. Сейчас же, если следовать терминологии Морг, у него вообще была какая-то средняя роль между ДД и танком, и находясь в центре мог бы среагировать на угрозу с любой стороны. Далее шел я, и сразу за мной еще две личности. Наш бравый командир суицидник и имп-зомби-заклинатель. А да, этот парень еще вполне успешно поживал, учитывая его ранг и навыки, еще мог пригодиться. Мы же с воякой были вооружены автоматами, на которые я налепил системные стикеры. Да, я решил побыть в задних рядах на этот раз, ну и заодно держать вояку на контроле, мало ли что учудит. Нет, я не сомневался в его верности слову, такой тип людей я прекрасно знаю еще с времени, проведенным с отцом. Они скорее голову себе размозжат, чем нарушат слово, которое дали, даже если это будет означать крайне неприятную для них ситуацию. В этом я был уверен, таким людям плевать на логику, для них важны лишь собственные идеалы, которые они возвели в абсолют и ради них легко сдохнут в любое время. Ну и замыкала наше шествие неожиданная компания из земляного толстяка с троицей зомби-импов. Тот был нашим арьергардом и если что сможет своим навыком поддержать нас сзади, ну и прикрыть, если враги будут с тыла. Собственно, за этим я и оставил с ним зомби-импов, в качестве мяса сойдут, если что, впереди им делать нечего, слишком тупые и неуклюжие, даже сейчас их приходилось волочь на веревке, иначе вечно тормозили. Сейчас у меня было 5 зомби-питов. Большой парень, который остался с заложниками, имп-заклинатель, который рядом, и эта троица, больше я зомби не смог сделать. Точнее, не так, я их делаю, но управлять ими не могу, только 5 штуками максимум. И еще мои зомби, что делают новых зомби, те тоже мне не подконтрольны. Вот такая вот интересная зомби-особенность после эволюции у меня образовалась. И в самое ближайшее время я хотел изучить ее как можно более тщательно, ведь сколько возможностей с ней открывается. Остановка. Все внезапно замерли. Т.К. вернулся рачок и что-то показывал руками вояке. Тот нахмурился и выдвинулся вперед. Ну а мне даже не надо вглядываться, я прекрасно видел причину остановки отсюда благодаря своему ночному видению. Группа импов перекатывала клетки с людьми, следуя по тоннелю за поворотом. Такс, а вот теперь, кажется, предоставилась возможность по-настоящему оценить, чего стоит наша наспех собранная недопати. Глава 33. Кирра, Курара, Гурара. Хозяин в последнее время недоволен. Лучше ему на глаза не попадаться. Каруи, Рарки, Кхерару. Это точно его погонщик в конец достал. Не захотел возвращать партию скота. Двое импов переговаривались друг с другом, стоя возле клеток с людьми. На людей они вообще внимания не обращали. Если те и удостаивались взгляда, то это было больше внимания, уделяемое курице или свинке в загоне. И эти самые загоны сейчас перемещали низшие импы, собираясь их доставить в какую-то отдельную точку. Загонов было всего пара штук, а людей в них в районе десятка, и постолько же низших контролировали каждую из них, перемещая на каких-то ящерицах. Но внезапно все они остановились и в напряжении уставились куда-то в сторону. И неудивительно, ведь через мгновение из-за поворота тоннеля показался незнакомец. Шарх-шарх, шурх-шурх. Незнакомец вел себя странно, он медленно перемещался, оставляя после себя лишь звук шуршания, будто едва волочил ноги. Однако стоило импам увидеть его, как только он вышел на свет факелов, так они сразу расслабились и испуганно расступились в стороны. И неудивительно, ведь это был...